Ревар дымил трубкой, стоя на вершине башни и глядя на город внизу. Казалось, обстоятельства складывались наилучшим для них образом. Корабль для их миссии нашелся. Небольшая, но крепкая бригантина уже стояла в порту. Ортис сейчас там, ведет закупки необходимого и руководит процессом погрузки. У Мадлен тоже все в порядке. Они добрались до Тарнуга без приключений. Позавчера ночью от них пришла весточка. Ее приволок изрядно облезлый хорек. С ее слов Алекс отделился от группы. У него встреча с таинственными союзниками. Парень обговаривал этот момент с ними, условившись о месте, где они его подберут на борт, если все пойдет по плану. Больше никакой информации об этой встрече в записке не присутствовало. Что же, раз так, то и им тоже следует поторопиться и узнать все самим. Отдохнувшего хорька сегодня отправили обратно с посланием. Вчера ночью они с Ортисом по традиции, как и в былые времена наемничества, отметили начало новой кампании в чувственных усладах от Поли. Хоть получилось не так лихо и гротескно, как во времена молодости, и обстановка в местечке, где всех особ слабого пола звали Поли, была уж чересчур пафосной. Но Ревару все равно понравилось. Давно ему не было так весело, хоть пришлось потом выложить немалую сумму компенсации за нанесенный ими ущерб. Он улыбнулся, прокручивая в голове картинки кутежа. Что же, послезавтра, после захода солнца, они выходят в море. И теперь у них с Ортисом есть новый эпизод, который можно будет вспомнить за кружкой Эля. Единственное, что смущало Ревара, это непонятное чувство тревоги, точащее изнутри, и от которого он никак не мог ни отмахнуться, ни избавиться, поняв причину. Подождем, всему свое время. В конце концов он разберется и с этим вопросом.